Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Вриндаван Чандрадас. Сегодня в передаче «Школа выживания» мы вместе с Ларисой Марковной Поздняк продолжаем беседу с арт-психотерапевтом Викторией Поздняк на тему «Работа психотерапевта с парами». Вы знаете, Вика, очень интересная тема затронута вот в вашем рассказе, и на меня вообще очень сильное произвело впечатление, вот как, я бы сказала, волшебствовал ваш ведущий семинара. Дело в том, что часто вот как-то так ощущаешь, что когда происходит взаимоотношение между людьми, действительно формируется такая территория энергетическая, внутри этой территории создается, как вы сказали, вот некое третье существо, их человеческие взаимоотношения, некое такое энергетическое дитя этих двух людей. И вот большой мастер, психолог, который тонко это чувствует, он как бы магически начинает работать не только с каждым из лиц, которые в этой паре принимают участие, но он работает вот с этим, дитя. И здесь очень интересный момент. Если люди очень часто конфликтуют, а это значит, что они опускаются на какой-то уровень низких вибраций, потому что, как правило, разрешение конфликта происходит на повышенных тонах, в гневе, в раздражении, переходящими в злость. И вот это их общее энергетическое дитя, оно напитывается этими отрицательными эмоциями постоянно. И уже на протяжении определенного периода это дитя как бы потом начинает требовать питания для себя, и провоцируются отношения между двумя лицами именно в плане таких отрицательных эмоций. А, как я понимаю, руководитель вашего семинара, он как бы дает такой мощный поток таких позитивных эмоций, такую пищу как бы светлую, которая дитя этого, гармонизирует, что ли, и отсюда возникает уже, по-видимому, гармония между людьми. Так вот, вопрос мой вот в чем состоит. Ведь мы постоянно говорим о контроле ума нашего. То есть как контролировать ум, когда мы втягиваемся вот в этот конфликт, где, так сказать, мы работаем уже на очень низких вибрациях. Как в этот момент остановить себя? И мне кажется, вот эта мысль, вот эта идея общего такого дитя или как бы сущности взаимоотношений, которые между людьми возникает, вот именно визуализировать этот образ и уже помнить о том, что если мы излучаем эмоции не самого лучшего рода, то и дитя это крепнет и становится более как бы негативным. И это может помочь нам именно в практике, в каждой такой повседневной реальной ситуации, в общении с людьми, может быть, контролировать свой ум. Виктория, мне хотелось бы вашего мнения услышать. Меня, вот моих таких мыслей, не профессионала, психотерапевта, просто человека, который порой анализирует проблемы, которые возникают во взаимоотношениях между людьми. Это очень комплексная такая тема. Я думаю, что есть некоторые обороты или вот фразы, то, как было выражено это, или как такое понятие, как негативные или низкие вибрации. Таким понятиями в гештальт-терапии, в общем, я бы не оперировала, но это лично я, потому что конфликт – это зависит от того, как с ним обойтись. Иногда он бывает очень позитивным и плодотворным. И задача психотерапевта, гештальт-терапевта, во всяком случае, вот как я ее понимаю, как еще раз это было вот показано, или как это разделил Джозеф Зенкер в этих семинарах, задача не в том, чтобы все было гармонично и красиво, и что он что-то дает, или у него есть в голове некая картина, как это должно быть. А задача в том, чтобы эта конкретная пара прожила то, что каждый из них чувствует, есть его собственное. Задача не скорректировать, чтобы это было гармонично и прекрасно, потому что, как известно, все счастливые пары счастливы одинаковые, только несчастливые и несчастливы по-своему. А в том, чтобы каждый был идентичен самому себе, чтобы он себя в этом нашел. И очень часто, когда приходят люди, они приходят за тем, чтобы расстаться, чтобы он помог им расстаться. Вот. Это не значит, что он творит чудо некого преображения или чего-то такого. Он творит чудо, конечно, помогаем открыть, что они действительно чувствуют. Не то, что это надо любыми путями сохранить, а вот сейчас, когда я сделаю это гармонично, или это вот низкие вибрации, или такого понятия, вот когда я говорила о пассивном слушании, нет такого понятия, как низкое и высокое. Если это ярость и злость и гнев, значит, с этим связан страх, боль. И значит, это надо один раз прожить, проговорить, дойти до некой сути, да, то есть снять, как чистить капусту или открывать лук. И поэтому, как бы вот такой поворот, который был предложен вот вами, мне кажется, он скорее такой некий, есть такая парапсихология, как бы. Когда Джозеф говорит о работе с неким третьим, вот вы сказали, не работать вот не с одним, не с другим, а вот с этим третьим. Работая с этим третьим, он работает и с одним, и с другим, потому что это то, что этих двух людей делает парой. И... Но я бы не стала это называть неким энергетическим ребенком, потому что у кого-то это энергетический ребенок, у кого-то это цветок, у кого-то это еще что-то. Это может найти совершенно любое визуальное изображение, потому что аннотация, то есть ассоциация со словом ребенок, она как бы некая, ну, она имеет под собой какие-то свои визуальные, очень четкий визуальный ряд, на мой взгляд. Это третье, это их отношения, это то, что их связывает. И я думаю, что здесь есть момент волшебства, очень хорошо продуманного и сработанного. Здесь нету момента мистики, потому что это наша собственная психика. И это возможность себя услышать и себя увидеть. Не чему-то следовать, чему надо следовать. Потому что всегда можно сказать психотерапевту, нет, я не хочу это делать, когда он что-то просит. Ведь его задача в том, чтобы так услышать на основе собственного опыта и того, что он видел очень много комбинаций вот этого третьего между двумя людьми существующего. Все равно каждая из них неповторима. В каждый конкретный день даже между теми же двумя людьми. Поэтому я думаю, что здесь это с одной стороны гораздо проще, а с другой стороны гораздо сложнее. Потому что это более конкретно. То есть это опять же обращает тебя к здесь и сейчас собственного я, где человек находится. Что же касается контроля ума, это очень часто зависит от ситуации. Потому что вот, например, третья пара, которая была на этом семинаре, была, настолько хорошо контролировала свой ум, что просто это не давало им возможности общаться. Они настолько все четко контролировали по-английски, выдавали такие кусочки, и все-таки что-то их привело туда, им чего-то не доставало. Вот. Что такое вообще контроль ума, каждый тоже понимает по-своему. Вот. И если человеку хочется кричать, это то, где он себя сейчас чувствует, если он в гневе, опять же, я повторяю, или в злости, или даже в ярости. Нет такого понятия, как неприемлемая эмоция, потому что если она неприемлема, значит, она загоняется вглубь. Если человек ее испытывает, он ее все равно испытывает. И если ему в этот момент говорит, ты должен стремиться к гармонии, вот, то, используя даже на довольно сухом английском языке, в общем, можно использовать некие выражения, которые тебе объяснят, к чему он в этот момент стремится. Вот, поэтому здесь нужно настроиться на волну человека, понять и, может быть, смолчать, дать некую паузу, но дать человеку возможность выразить его чувства. Потому что когда то, что и делает общество очень часто, как мне кажется, что эти чувства считаются неприемлемыми. Различные философские учения, то, как нас учили в школе, или бабушки, или мамы. Мы не должны показывать, вот это плохой мальчик, или тебя заберет там дядя милиционер здесь, или там еще, я не знаю, кто и что с тобой сделает. Вот. Но если ты это испытываешь, ты все равно это испытываешь. И как в зависимости, в пропорции от того, как часто ты загонял это внутрь, в этой же самой пропорции это в один прекрасный день вылезет наружу. Может быть, в самый неожиданный момент и в самой страшной форме. Поэтому задача не чтобы все сгармонизировать как некому медиуму на сеансе, а в том, чтобы человеку сказать, если ты сейчас злишься и тебе больно, плачь, хочешь кричать, кричи. Гештальт-терапия, тебе могут дать подушку, которую ты можешь, потому что вот я работала, например, с пациенткой, отец, который... ее физически и эмоционально абьюз, я даже не знаю, как это сказать. Ну, в общем, не то чтобы насиловал, но использовал, наверное. И она представила подушку, она была в ярости, она ее кусала, бросалась в нее. И она представила, ей нужно было, чтобы этот гнев где-то вышел в той атмосфере, в том состоянии, где она могла показать свой гнев, в том, где она могла плакать и не боялась, что есть свидетель этих слез и этого гнева, потому что все эти долгие 38 лет она этого сделать не могла и жила с этим чувством, с ненавистью вообще ко всем мужчинам, с диким чувством задавленности, обиды и боли и так далее. Но здесь просто опыт человека заключается в том, чтобы вынуть только то, с чем ты можешь работать, чтобы не вынуть больше, и вот тогда, если это выйдет из-под контроля или если есть какие-то вещи, которые нельзя поднять в одной встречи в одной, но можно начать с ними работать. Вот в этом заключается, мне кажется, опыт. Но задача не в том, чтобы чему-то слепо следовать, стать неким зомби или адептом. Вот я стремлюсь вот к тому, чтобы у меня все было хорошо. Я стремлюсь к тому, чтобы быть собой. И если мне еще так повезет, что у меня все будет хорошо, при этом замечательно. А если у меня будет не так хорошо, как я думаю, мне хотелось бы, то я посмотрю, почему это не так, что меня тормозит, где мой блок. Не то, что я сделаю вид, что у меня теперь все хорошо, и я не злюсь, а потом это все равно приходит в снах, в каких-то моментах, где бесконтрольных. Вот я считаю, что это самое важное. Лично в своей работе, и я увидела подтверждение этого также в работе Джозефа. Он иногда делал очень критичные замечания, но там была ровно такая доза критики добавлена была, которую люди могли принять именно в тот момент. И, например, когда работала вторая пара, в конце работы он сказал: «Замечательно, давайте их поблагодарим аплодисментами». Все зааплодировали. После этого в обратной связи муж Мэри, который врач-анестезиолог, и который, представляя себя, сказал: «Я очень волнуюсь, я здесь первый раз, я пришел, чтобы понять лучше Мэри. Мы прожили с ней 33 года. Год назад она ушла от меня, потому что сказала, что вот что-то не так, она не понимает, ей нужно время разобраться. Я врач-анестезиолог». И тогда Джозеф сказал: «Ну, замечательно, то есть вы отсылаете людей ко сну, а я их, наоборот, стараюсь пробуждать ко сну. То есть мы, наверное, найдем с вами общий язык». Не просто потому, что это был, в общем, профессор анестезиологии и так далее, человек, работающий в таком престижном частном госпитале и так далее. Человек был, у которого очень сильно развита вот тот самый контроль ума. Он постоянно задавал вопросы, постоянно сомневался, что было замечательно, потому что, ну, принимать на веру какие-то вещи очень хорошо, если у человека есть такой талант принимать на веру. Но когда ты видишь сомневающегося, который сомневается, а сам потом в процессе работы демонстрирует, как это работает, вот это действительно замечательно. Так вот, и он сказал в обратной связи, он сказал: «Вы знаете, Джозеф, я и так ушел в угол, потому что я единственный здесь человек, не имеющий профессионального психотерапевтического никакой психотерапевтической подготовки. Я чувствовал, мне нужна была защита стены или угла, я не хотел быть на сцене. И когда вы попросили захлопать, я вдруг очнулся, я как упал с какой-то выси, я вдруг подумал: ой, это было как в театре, и люди мне хлопают. Для меня это была абсолютно неприемлемая форма выражения поддержки группы. Для меня мне вдруг показалось, что я был в театре, и я уже сожалел о том, что я был настолько откровенен, и вот». И с каким достоинством, благодарностью Джозеф принял это замечание. Речь идет о том, что нету некой безукоризненности, когда речь идет о человеческих отношениях. Он учитель, и сила его в том, чтобы принять от своего клиента или ученика, принять это и сказать: «Я благодарен, я действительно благодарен. Мне показалось, но я был настолько переполнен и так хотел выразить свою благодарность, что я поступил клумси, я поступил неловко, нескладно слегка в этой ситуации. Я не почувствовал ее, я упустил вот это чувство ситуации, в своем ажиотаже отблагодарить и как-то вот, ну, сказать, что да, браво». Вот, поэтому ситуации бывают совершенно разные. Мне кажется, в открытости человека, в желании увидеть и не осудить, и сразу отложить в pigeonhole, как они говорят, то есть в голубиную дырочку, то есть в ящик стола в какой-то конкретный, а посмотреть и, в общем, я считаю, поучиться. Вот так я вижу это. Поучиться наблюдать и бережно относиться к тому третьему, с чем работает гештальт-терапевт, творчески работает гештальт-терапевт, работая с парой. Виктория, в вашем рассказе вы сказали, что вот этот метод приводит человека к какому-то естественному состоянию. Ну, предположим, человеку хочется плакать, значит, плачь. Если хочется смеяться, смейся. То есть к какому-то изначальному естественному состоянию. И вот у меня такой вопрос возникает. Учитывает ли психотерапии само понятие реинкарнации для, как бы, ну, будем так говорить, нулевой отметки естественного состояния человека? Вот мы пришли в эту жизнь, уже сформированные предыдущими жизнями, по крайней мере, как мы считаем, последователи учения сознания Кришны. А вот считает ли это ваш метод? Я думаю, что здесь в личности каждого, ведь это не только клиент, который прожил, имеет всю эту историю жизни и находится вот в какой-то точке воплощения, но это и психотерапевт, который сделал то же самое. И если сходить из того, что все не случайно, они тоже встретились не случайно для того, чтобы что-то проработать. Я не знаю, как относятся к этому люди. Я думаю, что многие из тех, кого я знаю, например, вот мой учитель, часть его медитации, это, кстати, он медитация, он жил долгое время в дзен-монастырях и так далее занимался. Имеет тоже связь с Индией, довольно такую глубокую. Но он гуманист и эклектик, скажем так. человек, который... Это мой учитель, я принимаю его точку зрения, поэтому и выбрала его. Каждый в том, какой он здесь и сейчас, в этом я, в этой оболочке, он тоже обусловлен тем, каким он был до этого, ведь правда же? Тем, кем он был, где он был, когда он был и что он делал. То есть вот это здесь и сейчас, так сказать, более растянутое, где момент сейчас определяется жизнью, а момент здесь, в зависимости от того, где находится это тело, имеет тоже свою историю. Я не знаю, кто взялся бы размотать этот клубок до самого первого вот того состояния, когда это я или эта джива, эта душа воплотилась. Есть реинкарнационные терапии, в которые я... Ну, я не знаю, я никогда, например, лично не видела пока такого реинкарнационного терапевта, которому я вот могла бы довериться. Вот. И не к тому, что вот много людей, которые... Шарлатаны, я не об этом говорю, а о личном ощущении. Психотерапия – это терапия психики конкретной. Вот она сформировалась как какой-то камень. То, например, один камень, а потом, если он пролежит дольше, он может стать другим камнем. Чем дольше он лежит, тем насыщеннее его цвет. Правильно? Как еще какие-то. Это же тоже, в общем, живая порода. Она тоже в зависимости от времени меняется, накапливает, она получает другой цвет, другую форму, другую ценность в связи со своим опытом, как проживает камень. А, тоже цветок, он проходит энное количество стадий. Вот. Некоторые цветы вообще цветут только ради плода. Тут так очень сложно сказать. Поэтому я лично в своей работе принимаю это во внимание, естественно. Но я принимаю это во внимание не почему-то, а потому что вот я такая, какая я есть. Потому что я не делаю никакого особого усилия, чтобы в это верить или не верить. Я просто знаю, для меня это так. То есть у меня здесь, это для меня не сознательный акт, что я верю, вот что души перевоплощаются и так далее. У меня, для меня это не какое-то, это вот такое внутреннее знание. То есть мне для этого не нужно ничему следовать. Это вот такое у меня знание внутри есть. Я это, с одной стороны, учитываю, естественно, потому что это такая, какая есть я здесь и сейчас. Но ведь это зависит от того, с кем я работаю. И очень часто... Подобные разговоры, если я обращусь с этим как с вопросом, ведь я работаю с ситуацией конкретного, уже сформировавшегося, вот это тело, в котором... Тело ведь один раз живет, правильно? Это душа меняет его как одежду, да? Вот та душа, которая живет в этом конкретном сейчас, один раз существующем теле, то, которое потом больше уже не будет существовать, оно рассыпется. Вот я работаю с той душой, которая поселилась вот в этом конкретном доме, в этом конкретном теле. И вся ее история, есть история ее гнева здесь и сейчас, ее радости здесь и сейчас, ее любви, ее боли, понимания, сознания или несознания, или непонимания, и ее развитие. Поэтому здесь есть очень много уровней, возможных уровней работы с человеком и с человеческой психикой. И я исхожу из того, что мне предлагает мой клиент. На каком уровне он предлагает мне это общение? Потому что я ему ничего не проповедую. Вот то, какая я есть, это есть я. То, какой он есть, это есть он. Я что-то знаю, то, что есть моя профессия, мои инструменты, чем я с ним тоже и делюсь, потому что надо сказать, что ну, мои клиенты – это, в общем, не психически больные люди, это иногда бывают люди с депрессиями, с неврозами, но не с клиническими депрессиями, в общем, люди такие, как и мы все. То есть я сама тоже хожу к психотерапевту, вот, потому что ну, для меня это тоже необходимо, равно как и Supervision, то есть группа, где вот мой учитель, например, которому я приношу своих клиентов и делюсь с ним. Вот. Но мой учитель, зовут его Питер Флеминг, говорит, что ни одно из направлений в психотерапии не имеет полной правды, как бы ответа на все вопросы. Он мне говорил и говорит вот, на протяжении наших занятий и моих встреч с ним, когда я приношу разбирать своих клиентов. Есть все вопросы, я такой же человек, я тоже задаю вопросы. Я их просто задаю из своего опыта, который у меня может быть больше на 30 лет, чем мой опыт. Поэтому я их и задаю, и формулирую по-другому. Но я тоже задаю вопросы. И никто не имеет этой полной правды в психотерапии. Потому что каждый раз перед нами может быть что-то совершенно неожиданное, с чем надо столкнуться, опять же, каждый раз впервые. И, может быть, уже с этим когда-то сталкивался, но это очень сложно сказать. Вот. И быть как можно более открытым и как можно меньше судить, не говоря уже об осуждать, это помогает всегда. Потому что из личного опыта моего работы с парами и из этого семинара становится понятным, я не знаю, вот как у нас здесь, но в Англии людям безумно ценно, что кто-то их может выслушать. Просто может кто-то, несмотря на то, что они платят за это деньги, что кто-то, как они говорят, берет свое время, чтобы их просто выслушать. А особенно, когда это два человека, которые вот бегают по кругу, как котенок за собственным хвостом, и не могут выйти, потому что они все время натыкаются на одну и ту же проблему, они ее хватают, она опять одна и та же, где нужен кто-то третий, кто отсмотрит со стороны, но кому можно это доверить. Доверить и свои слезы, и свой смех, и свою боль. И таким образом помочь им. Но правды полной нет, потому что этот человек может находиться с ними только, ну, максимум две, но, в принципе, одну встречу, одна сессия в неделю по часу. А дальше они будут это делать сами. То есть сопровождать их не будет этот человек всегда. Он сможет ли в какие-то... Они каждый сам несет ответственность за себя, за свою собственную душу, за свою собственную ситуацию. Просто иногда бывают некие такие тупиковые моменты, блоки, я бы сказала. Лучше сказать блоки, потому что тупик – это почти безвыходность. Вот. И к вопросу об открытой какой-то проповеди или так далее. Но вот, например, один давно очень меня мой пациент спросил, верю ли я в Бога. Вопрос такой, если работать в психоаналитической системе, то, в общем, надо сказать, а почему вы меня спрашиваете, или а вот, а что вы этим хотите сказать? Ну, то есть, любыми путями не ответить на вопрос, а постараться вернуть его клиенту. Таким образом, кстати, очень часто можно вот вообще топтаться на месте, потому что чем больше ты уходишь от ответа и пытаешься обратить это к нему, очень часто бывает в моей практике, что человек начинает просто на этом зацикливаться, и все-таки он хочет любыми путями вырвать из тебя этот ответ, и он начинает тебя мурзать и мучить. Вот я просто, я сказала, что да. Но я поняла, что сейчас я не хочу никакой дискуссии на эту тему. Я дала ему ответ, я сразу облегчила. То есть обезоружила его неожиданностью тем, что я дала ему этот ответ. Так откровенно и прямо. И дальше он, ему не надо было зацикливаться на этом. Был снят этот вот момент, может быть, какого-то нездорового интереса, или когда ты думаешь, что психотерапевт как бы некое существо, стоящее над тобой, которое все видит, все знает, и что-то от тебя утаивает. И вот здесь момент, присущий той школе гештальт-терапии, в которой работаю я, момент прозрачности. То есть когда ты можешь дать своему клиенту ответ на какие-то вопросы, как и Джозеф, признавший, что аплодисменты были неловкостью, не элегантностью, потому что он работает и выглядит на редкость элегантно. И вот в этом его творческий подход. Видно, что он художник. Что он и художник, и хореограф, и поэт, и это видно. В том, что он всего лишь навсего идентичен, он все время ищет себя. Он сомневается, задает вопросы, он не говорит, так будет. Он говорит, давайте посмотрим, как это сейчас может получиться. Вот я лично за такой подход. Потому что все-таки, в общем, никто не вернулся оттуда сообщить, ну, лично мне, о том, как они жили в предыдущей жизни или в предыдущем теле. Бывают люди, конечно, когда им падает льдина на голову, они вспоминают языки, которые, на которых они говорили несколько жизней назад или что-то еще, но в моей конкретной практике такого не было. Поэтому я стараюсь тоже исходить вот из того, что есть. То есть работать с той энергией, которая есть. Не выдумывать ее, вот накручивать или брать из того, где, что я, может быть, хотела бы с ними обсудить, что мне, может быть, было интересно, потому что есть люди, с которыми интересно, но... Несмотря на то, что отношения, как бы я стараюсь, чтобы они были довольно равными, но тем не менее у нас не беседа. Вот с моими клиентами у меня не просто беседа, правильно? Они пришли для чего-то, в конкретное время, сохраняя некие конкретные лимиты или границы времени, пространства и так далее. Поэтому вот это очень важный момент, который очень важно учитывать. Они не могут у меня взять столько времени, сколько им нужно, не договариваясь со мной об этом. И... Потому что это некий закон. Это работа, как и всякая другая работа, имеющая свои законы, по которым она живет и развивается, я так считаю. Просто в этой работе, вот как сапожник без сапог, такая есть пословица, но вот психотерапевт без собственного внутреннего понимания себя или желания, или стремления к пониманию себя, хотя это всегда процесс, как слово «жить», не имеющее совершенного вида. Вот так и тут. Это процесс познания и желание быть максимально честным по отношению к себе. Честным в том, что ты сейчас испытываешь. На каком уровне слушания ты находишься? Если ты заблокирован, ты можешь слушать только эмоционально реагируя. Что здесь, что затрагивает это в тебе? Потому что всегда два человека в отношениях. Но просто когда ты работаешь с двумя людьми, у тебя два конкретных человека, и вот есть это третье, видимое. Но когда ты работаешь с одним человеком, все равно есть это третье. Только ты сам должен быть, ты сам должен смотреть на этого человека и на это третье. Поэтому работа вот с парами, с партнерами, с коллегами, она, конечно же, отличается от работы вот с индивидуальными клиентами. Мне бы хотелось уточнить еще один момент в этой теме. А что предлагает гештальт-терапия далее своим клиентам, когда те уже приходят к пониманию какого-то изначального положения? Предположим, религиозные учения может дать человеку конкретный путь, независимо от того, понимает ли он, что из себя представляет в данный момент или нет. Мне кажется, здесь есть определенные отличия вот той методики, которой пользуетесь вы, и того, что предлагают духовные учения, ну, в частности, сознание Кришны. Во-первых, я лично не вижу никакого противоречия между психотерапией и людьми, которые приходят в психотерапию, людьми, которые следуют каким-то учениям. Я лично считаю, что ввиду отсутствия долгое время священников-наставников, вот, например, в то время, когда я росла, и мне они, может быть, были бы нужны, мы обращались к каким-то книгам, к самиздату, к чему-то, потому что все равно душа, она жаждет знания, веры и так далее. И поэтому очень важно, из каких рук она получает это знание и веру, потому что изначальное знание основывается на том, что тебе твоя мама говорит, что это называется так, а это есть это. И здесь такой момент, как бы ты и веришь, и понимаешь, и доверяешь, то есть изначальное знание идет от того, кому ты доверяешь. Но я считаю, что вот когда вы сказали, что человек, вот когда доведен до некого состояния, вот когда психотерапевт заканчивает как бы свою работу, вот это некий такой еще как бы полуфабрикат, и вот дальше его как бы, что же ему делать дальше? Но дело в том, что если человек прошел честно и много хорошо поработал над собой, снял какие-то свои собственные внутренние блоки, страхи, может быть, снять невозможно, но можно посмотреть на их природу, научиться с ними жить. Потому что очень часто события, происшедшие с нами, они все равно остаются так или иначе такими зарубками. Иногда это просто кровавая рана, на которую начинаешь сыпать соль, возвращаясь к этому, пережевывая, обсуждая. Я вижу задачу, когда мои клиенты приносят какие-то ситуации навстречу, стараться вместе с ними сделать ее шрамом, на который можно просто спокойно посмотреть. Потому что избавиться от этого нельзя, это уже опыт, это как зарубка на дереве. Причем говорят, что первая зарубка самая глубокая, потому что у дерева еще нет памяти тела, то есть тело еще вот не помнит эту боль. У некоторых людей вообще вся зарубка только есть и первая, по той первой зарубке и бьют. Так вот, превратить это в шрам, нормально посмотреть на него достойно, как это собственный опыт. И вот у моего учителя есть такое понятие, как вклад из собственной боли. Ведь когда человек что-то перенес или перестрадал, он может работать из этого вклада со своими клиентами, что-то понимая что-то лучше, на собственной шкуре, как говорят, на собственном опыте. И я считаю, что пройдя и так поработав над собой в психотерапии, человек уже свободен выбирать. Если он выбирает одно или другое учение, он выбирает его сознательно. И вот когда он выбирает его сознательно, то он берет то, что по своим возможностям, по своему уровню, по своей вере. Он не берет больше, дабы быть хорошеньким опять, дабы из одного в другое. И в каждой религии, в каждом направлении, вот у нас вот это хорошо, у нас вот это хорошо, а вот это плохо, то есть считается плохо. Но есть все равно какие-то изначальные, то, что нас всех не разъединяет, а довавилонское состояние, как я это называю, то, что нас всех объединяет, некое общее хорошо. И я считаю, что когда человек, пройдя через психотерапию, вот он становится тогда готовым, как мне кажется, принять какое-то учение для себя, но вот его уже принять действительно. У нас есть такие понятия, как фибрами своей души или клеточками. Потому что очень часто, не проработав над собой, люди принимают на себя даже некие обеты, например, католические священники, принимая на себя обеты безбрачия, к которым они не готовы. Обет безбрачия – это сознательный выбор человека, готового к этому, который почему-то это делает, он что-то понял, осознал и к чему-то пришел. Это не запрет, это не наложение еще один запретный фрукт. Потому что потом их называют падшими священниками или так далее. А это люди, не знающие, может быть, себя, своего предназначения, которые могли бы быть прекрасными социальными работниками или медбратьями, или в протестантской церкви, например, служить, имея семью. Но их желание, стремление быть хорошими, не нашедшие вовремя какого-то для них... Да, или для них, как говорят очень часто, к сожалению, в рекламе различных курсов, в том числе и языковых, индивидуально сшитых программ. Вот, приходит к тому, что потом их называют падшими. Хотя это же было тоже, и это стремление было искренним. И то, что они упали, это тоже то, где они есть. Поэтому тут нельзя сказать, плохой он или хорошо. А уж когда его один раз так сразу заклеймили, то тогда подняться еще тяжелее. Тогда возникает агрессия на ту институцию, не на религию, а на институцию, на тех же людей, на тех же собратьев, которые, может быть, то же самое делают только втихаря. И это еще не стало ясно. Но я просто считаю, что пройдя какую-то вот работу над собой, человек готов сказать сам себе, чего бы он хотел, где он находится и где он может быть. Вот очень часто кому-то нужны ритуалы, кому-то они не нужны. И это все зависит, опять же, не от того, кто на какой ступеньке находится, потому что мы все сделаны из той же самой крови. Ну нет, у нас 4 разные группы, но тем не менее. Из крови, органы у нас у всех одинаковые, вне зависимости от нашего цвета и от нашего опыта. Ну, хотя от опыта, наверное, зависит. Я все же думаю, что у вегетарианцев органы почище, но это мое личное мнение. Вот, но тем не менее, когда человек получает власть, а духовная власть — это еще более изощренный, когда человек не готов к этому, потому что он что-то еще не попробовал. Но опять же, хорошо это все в теории, а вот в практике тоже сложнее. Я лично на своем пути видела людей, которые, для которых теория и практика – это одно и то же, но я видела их немного. И я не настолько глубоко и хорошо их знаю, чтобы представить себе, что в моменты, когда они находятся один на один с собой, что тогда они испытывают, куда же уходят, где находит выражение это человеческое чувство страха, боли и так далее. Запрятано ли оно куда-то, или оно переработано, действительно очищено? Это очень сложно сказать, я думаю. И могу рассказать только вот один такой пример из моей жизни. Одна моя клиентка рассказала мне, что на Рождество ей ее австрийская подруга подарила печенье очень красивое. Моя клиентка, она вегетарианка такая, строгая очень. И вот она посмотрела, естественно, когда ей дают коробку, она сразу смотрит ингредиенты, и она увидела, что там звериный жир. Даже не поняв, что это такое, она сказала: спасибо тебе большое, но я не могу это взять, потому что я вегетарианец, я не ем продукты, в которых вот есть звериный жир. И та ей сказала, дарившая сказала: ну никто же не увидит, бери, съешь, никто кроме меня не будет знать. И вот она пришла ко мне, причем австрийская женщина занимает очень такой руководящий пост, вот, и она сказала: вот мне интересно знать, чем же она занимается, когда никто не видит, что же она делает, то есть внутри себя. Вот, и вот эти темные силы, они в нас есть, в каждом из нас. Вопрос в том, что мы с ними сделаем и как мы с этим обойдемся. Я думаю, что мы услышали сегодня очень интересный, порой достаточно такой сложный материал, тонкий, но в любом случае мы получили пищу для размышления, может быть, даже для самоанализа. И это здорово, потому что нам постоянно нужно расти, совершенствоваться и стремиться к истине. И не только так, проповедуя на словах, но реализуя это в буднях каждого дня, в любой жизненной ситуации, во взаимоотношениях с любым человеком. В этой передаче приняли участие Виктория Поздняк, арт-психотерапевт, Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Поздняк. До скорых встреч! Хари Кришна!